Глава 11. «Переговоры! Я прошу переговоры!» Истерический вопль главдятла отвлек меня от интересного дела. Я разглядывал трофейную пушку. Интересная такая хрень. Короткоствольная и мощная. Она осталась после одного высокомерного дурачка, который голой пяткой на шашку, точнее, в одиночку на группу Браво бросился. И даже пару раз попал в щит Котту. Мы шли группой по направлению к мостику, планомерно зачищая все на своем пути. В эфире творился неиллюзорный пипец. Подразделение пироманьяки высадилось на борт крейсера в полном составе. Вариант комплектации «Тотальный писец» подразумевал под собой много взрывчатки, хорошей и разной. Дулок гранатометов в ручных гранатах и вранцы за спиной. В ранце находился главный сюрприз, срабатывающий либо при смерти владельца, либо после нажатия красной кнопки. Похожим зарядом Алекс и Пакли разворотили целый корабль. Ну, хорошо, мощность была чуть поменьше, но зато их было 52 штуки. Зеленожопые камикадзе разбежались по всему кораблю, как тараканы, чтобы зря не тратить потенциал взрыва, взрываясь попарно или как-то там еще гурьбой, они держали дистанцию. Зеленые гопники несли ужас и разрушение в массы, взрывали двери, просачивались в каюты, бегали за дятлами по всему кораблю с громкими криками, в последний момент нажимая кнопку. Они знали, что воскреснут на дыне, и им было весело. А вот убегающие дятлы знали, что уже не воскреснут, и им было совсем не весело. «Бонсай! Да, сука, бегите! Время помирать! Заблокируй эту хреновую дверь уже! Приприте ее чем-нибудь! Я сдаюсь, сдаю! Блять, отвяжитесь от меня, противные! Это Спарта! Подождите меня, откройте двери! Сам, сука, сражайся, бежим, братва! Ведешь, не уйдешь!» Я хмыкнул и запихал оружие в рюкзак. Потом разберусь. Тяжелый крейсер «Самоха» был относительно старой имперской моделью тип «Вечный имп», построенный более 30 лет назад. Длиной в 1,5 километра, начиная от тупорылой морды, он слегка раздувался вширь, к корме, достигая 600 метров самой широкой части, а высота без надстроек была в районе 300 метров. Экипажа при полной комплектации было более 2000 человек. Для минимального функционирования в боевом режиме было достаточно 400. Еще и десант. Подозреваю, что в данный момент вместе с десантом на корабле было народу в районе 5000, так как отдельных десантных кораблей я не увидел. А дыню неоднозначно хотели взять на абордаж. Казалось бы, подавляющее преимущество. Но, похоже, концепции тотальной войны, примененной на практике, дятлы оказались категорически не готовы. «Как там?» — опасный говорил, находясь за защитным стеклом в своем кабинете. «Сейчас стало сложнее, но интересней». Так вот, мы сейчас интересничали на всю катушку. «Переговоры, мать вашу, пожалуйста!» «Ого! А он даже волшебное слово знает!» «Внимание! Это папа! В смысле, главный превозмогатель! Алло, дятлы! Опустите щиты, прекратите огонь и заглушите двигатели, немедленно!» «Да, конечно, мы все сделаем!» «Пироманьякам стоп! Дельта-3, ты там жив?» «Так точно! Дельта-3 рвет всем сраки!» — радостно отозвался Тоби. «Притормози немного, у нас, кажется, намечаются переговоры». Изура расстроился. «Не взрывать?» «Пока нет, подожди чуток». «Ладно», — вздохнул предводитель зеленых команчей. «Папа, это опасный. Мы все делали». «Вася, они не врут?» «Щит опущен, двигатели выключены, огонь прекращен». «Отлично. Опасный, ты в рубке?» «Да». «Мы идем. Всех, кого встретим с оружием в руках, расстреливаем без предупреждения». По пути на мостик нам встретилось несколько десятков человек, но оружие у всех лежало на полу, а руки были подняты вверх. Когда мы зашли в рубку, там также находились 12 безоружных кренделей во главе с опасным дятлом. Алекс дал пенделя навигатору, согнав его с места, и плюхнулся в кресло, сделав оборот вокруг своей оси. Затем закинул ноги на панель, улыбнулся. «Переговоры, говоришь? Ну-ну. Угрюмый главдятел посмотрел на него, потом на меня и выдавил. «Значит, не ошибка. Как вы воскресли?» «Это вообще не та тема, на которой я сейчас хочу с тобой пообщаться», — я кивнул клоуну. Тот расставил Фанта и Кота около дверей и начал выталкивать лишних людей прочь из помещения. Все что-то злобно бормотали себе под нос, но подчинялись. «Оставьте Покса и Тупа. Это мой зам и финансист. Подозреваю, они мне понадобятся», — попросил расстроенный опасный, наблюдая за беспределом. Клоун посмотрел на меня, я утвердительно кивнул. Два дятла отошли от толпы и стали за спиной лидера. Я уселся в другое кресло и тоже хотел закинуть ноги куда-нибудь, но рядом с моим креслом не было никакой панели. Я просто вытянул их. «Я вас внимательно слушаю», — улыбнулся и приготовился слушать. Опасный засопел и выдал. «Зря мы так!» — я удивился. «Как так?» «Бурно отреагировали». «Вчера се!» — восхитился Алекс. «А нужно было с хлебом солью вас встречать?» «Не понял», — покачал головой опасный. «Кто к нам с мечом придет, тому меч в жопу и воткнем, слыхал о таком?» — поинтересовался Алекс. «Нет», — честно ответил главдятел, опуская глаза. «И я нет», — честно сказал я. «Вроде что-то знакомое, но нет». «Ну, может, я чуть-чуть переврал, но смысл ясен». «Безусловно», — подтвердил клоун. «Можно уже втыкать, только у меня меча нет». И он протянул его. Опасный дятел побледнел и судорожно сглотнул. «Обожди», — махнул рукой я. Я повернулся к поверженному вождю. «Да не ссы ты! Я все еще слушаю ваше предложение». Дятел вздохнул и посмотрел на финансиста. Тот сделал шаг вперед. 1 000 000 кредитов, и мы расходимся». «Ха! Я начал ржать. Ко мне присоединились все мои. Отсмеявшись и сбросив напряжение, я поинтересовался. «Сколько стоит ваша жизнь?» Дятлы впали в ступор. Видя, что они в ближайшее время оттуда не выйдут, я перефразировал вопрос. «Хорошо. Сколько стоит этот крейсер?» Я обвел рукой рубку. Финансист явно знал ответ, но он посмотрел на главу, ожидая разрешения. Тот кивнул. «Ну, в таком состоянии, как сейчас...» «Так, стоп!» — прервал его Алекс. «Сколько он стоил до битвы?» «Это будет некорректно», — начал ушлый дятел, уже догадываясь, куда мы клоним. «Некорректно будет, если я тебе глаз на жопу натяну. А это простой вопрос», — спокойно перебил его Алекс. «И 45 000 000 примерно», — выдавил из себя финдиректор. «Вася?» — уточнил я в эфир. «Я бы сказал, скорее 65. Да, это довольно старая модель с изношенным моторесурсом и оборудованием, но в свое время новый он стоил почти 150. Я покачал головой. «Ай-яй-яй! А еще финансист. За твое вранье с вас 100 лямов, и можете катиться на все 4 стороны». «Это столько не стоит!» — тут же взвился финансист. «Это разбой!» «Серьезно?» — я поднял брови. «Мы не разбойники, мы благородные пираты!» — рядом хмыкнул Алекс. «И даже не так. Мы честные законопослушные граждане, которые подверглись нападению жадных и тупых отморозков, у которых ума не хватило понять, с кем можно связываться, а с кем нельзя. Давайте уже мочканем их, командир, и закончим этот базар». «А давай!» Я навел полный «П» на глав дятла. «Подождите!» — опасный вскочил и спрятался за финансиста. «Не поможет», — заржал Алекс. «Снесет обоих». Дятел подтащил еще своего зама. «Уже лучше», — похвалил его мой зам. «Но все равно бесполезно». «У меня нет столько денег», — заверщал опасный неожиданно тонким голосом. «Ты там не обоссался часом?» — подмигнул Алекс. «А сколько есть?» — тут же заинтересовался я. «А если найду?» Главдятел затряс финансиста. 56 000 000 с копейками!» «Очень трудно говорить, когда тебя трясут, и ты клацаешь зубами. Переводи», — объявил я. Финансиста перестали трясти, и тот открыл рот. «А?» Я снял полный «П» с предохранителя. «Переводи все!» — заорал главдятел истерично. «Внимание! На счет подразделения поступило 56 263 598 кредитов. Личный баланс — 255 кредитов. Общий баланс — 56 584 723 кредита. «А жизнь-то налаживается», — довольно потер руки Алекс, который как замкома, также имел доступ к счету. «Мы можем быть свободны», — осторожно спросил главдятел. «Одну минуту», — я остановил его. «Можно я?» — поинтересовался Алекс. «Да ради бога». Алекс телепортнулся за спину главдятлу и взмахнул потрошителем. Голова бывшего главы покатилась по полу, мелькая белками выпученных глаз. «Зло должно быть с кулаками, а добро должно быть наказано», — поучительно сказал ниндзя, вытирая лезвие меча об остолбеневшего финансиста. Он вдруг замер, задумавшись. «Или наоборот?» «Да не, нормально». Я прищурился, читая инфу. «Поздравляю, господин Попс. Вы теперь новый глава упругих дятлов. Не благодарите». «Извините, не буду», — заикаясь, ответил новоявленный командир. «Еще одно», — пиликнул коммуникатор. «Там мой друг перекинул соглашение о дружбе и сотрудничестве. Подпишите, пожалуйста. А мы потом в центре наемников его зарегистрируем». Два дятла склонились, рассматривая присланный документ. «Там долго читать. Просто подпишите. Ознакомитесь потом. Вам должен быть важен только один пункт, номер 21.2. Если вкратце, то в случае нападения на мое подразделение наступят обстоятельства непреодолимой силы, которые накроют вас женским половым органом. Еще там есть пункт о неразглашении. Ну, вы поняли». «Подписали». Они синхронно кивнули головами. «Вот и хорошо, вот и чудесненько. Вася?» «Подтверждаю». «Ну, счастливо оставаться, друзья». Я протянул руку, широко улыбаясь. Они пожали ее по очереди. «С вами приятно иметь дело». Алекс хлопнул по спине так, что они чуть присели. Я махнул своим и направился к выходу. «Тоби, уходим. Ничего больше не взрывать». «Совсем ничего», — расстроился Зеленый. «Нет, не взрывать. Вообще ничего. Никаких бух. Ты меня понял?» «А я не понимать. Но принимать», — глубокомысленно изрек зеленокожий философ. «Вот и умничка. Потом все поймешь». Я сидел вместе с Алексом и Овцой, а перед нами находились Компот, Нобель и Пухлык. В воздухе висели Даша, Маша и Вася, которому не понравилось быть зомби, и он ждал, пока вырастет его тело. Разговор был очень долгий и очень содержательный. Я выяснил для себя очень много нового и интересного. Кое-как пазл начал складываться, хотя много частей еще не хватало. Сначала мы выслушали Компота и Нобеля. Во-первых, я с удивлением узнал, что Компоту 425 лет. Нобель был совсем чуть-чуть младше. Ему было 357. Их обоих некоторое время назад заинтересовал один интересный момент. Вселенная 13, по сути, давала людям полное бессмертие. Однако самым старым людям из их окружения было немногим более 500. История человечества насчитывала 8742 года от начала. Именно так называлась точка отсчета. По-хорошему, где-то должны были быть люди очень почтенного возраста, почти в 9000 лет, но их никто не видел. Я даже боюсь представить, как у них за это время прокачались навыки. Но это тоже было неизвестно. И почему так, никто не задумывался. Информации об обитаемом секторе до начала нигде не было. Не была известна родная планета человечества. Не было известно, сколько того человечества вообще тогда было, откуда оно пошло и что делало. Просто было начало. И после него началась жизнь. Тут вступил Пухлык. История берков насчитывала 23 тысячи лет, и они знали, где находится их родная планета. И что произошло почти 9 тысяч лет назад, они тоже знали. Не все, конечно. Пухлык, к примеру, не знал. Странное отрицание берками вечной жизни не находилось в противоречии со временем. Они просто рождались и умирали. Но старейшины что-то знали. Но что? Нужно спросить у них. А чтобы спросить, ну, вы поняли. Нужно заслужить. Я, возможно, уже заслужил часть ответов, но это не точно. Дальше больше. Компот рассказал, откуда взялись Маша и Даша. Это просто. От контрабандистов, которые, в свою очередь, купили их у археологов, которые раскопали два странных кристалла на одной из мертвых планет. Мертвыми планетами назывались планеты, когда-то обитаемые, но сейчас абсолютно мертвые. Логично. На них не осталось никакой органики, вообще никакой. Так что Компот не очень поверил, но взял два странных кристалла, оказавшиеся своего рода носителями информации. После десятилетий экспериментов профессор понял, что в них хранились сознания, которые не являлись человеческими. Поначалу Компот принял их за искусственный интеллект, но какой-то странный искусственный интеллект, потому что он криво-косо, но функционировал, а аллергия Вселенной-13 на него не распространялась. Он пихал его во все, до чего мог дотянуться. В оружие, оборудование, механизмы и технику. Все меняло свои свойства, и ими не могли пользоваться обычные люди, только абсолюты. Повторить или скопировать ничего не получалось. Можно было разделить, перенести, немного настроить, но принцип функционирования был непонятен. Проф был близок к разгадке, но все еще не мог понять, что он делает не так, когда попал к нам. А потом к рассказу присоединились сестрички, и вечер перестал быть томным. Вы будете смеяться, но девчонки тоже помнили не все. Но то, что они помнили, было потрясающе. Они были человеческими симбиотами, энергетическими сущностями, живущими внутри разумных существ. Вопросы «зачем» и «почему», а также «кто виноват и что делать» остались без ответа. Они знали, что им абсолютно точно больше 10 000 лет. И они знали, что связь с их людьми была насильно разорвана. Шок от разрыва и вызвал повреждение памяти. Как и когда они оказались в хранилищах, тоже неясно. Еще они могли чувствовать сородичей. Так вот, эти самые сородичи сидели во мне, Алексе и... овце! И сидели они по-разному. Да, еще. У всех симбиотов была так называемая специализация. Маша и Даша были симбиотами-универсалами. Как они попытались объяснить, специалистами широкого профиля, без особых талантов. В этот момент я вспомнил, что каждая из них заменила собой несколько тысяч человек, обслуживающего персонала военных кораблей, и про себя подумал, что бы было, если у них к этому был еще и талант. Но вернемся к нам. Проще всего было с Алексом. У него был симбиот, но настолько закрытый, что практически не чувствовался и не ощущался. Специализация неизвестна. На контакт он категорически отказывался выходить. Мой внутренний друг, наоборот, изо всех сил рвался на волю, и вот на неспящем, наконец, вступил в контакт с сородичем. Специализация его была Хронос, и он мог управлять временем. В хорошие времена. После переноса неспящего вместе со всем содержимым в ближайшее будущее, он, малеха, надорвался и впал в спячку. Насколько? Хер знает. Овца. Это было самое интересное. Специализация «Боец». Одна из самых редких специализаций, насколько сестрички могли вспомнить. Симбиоты и их люди, насколько помнили девчонки, отличались абсолютным пацифизмом, поэтому бойцов среди них было ничтожно мало, и этот боец внутри овцы категорически не шел на контакт. Причем, по ощущениям Маши и Даши, он был самый психически здоровый среди всех. И эта падла отказывалась общаться. Он просто немножко помогал своей хозяйке. Не, правильно говорить своему человеку. А Василий? Василий просто слушал в уголке и молчал. Он сам приперся, потому что бесплотный, и его трудно выгнать. Мы все тоже молчали. «И что будем делать?» — поинтересовался я. «В смысле?» — искренне удивился Алекс. «Все же понятно, как дважды два». Теперь удивился я. «Как понятно? Ты знаешь, что делать?» «Конечно», — уверенно ответил друг. «И что?» — осторожно поинтересовался я. «Дык, бабок немерено. Отремонтировать и перекрасить корабли?» «Розовенький», — поинтересовалась овечка и мило улыбнулась, взяв меня за руку. «Как вариант!» — заржал Алекс. Я невольно сглотнул и с ужасом представил, как я в скафандре с кисточкой ползу по поверхности неспящего с ведерком розовенькой краски. И красить мне его еще 150 лет. Я тряхнул головой, отгоняя кошмар наяву. «Да ну нахер!» Овечка обиженно надула губки, Алекс от смеха упал со стула.